75. Конечно, опыт над самим собою всегда полезен, ибо напоминает об испытании. Испытание есть признак творения. Нужно привыкать к мысли, что люди беспрестанно творят. Каждым взглядом, каждым вздохом, каждым движением они меняют течение космических волн. Если пустоты нет, то как соединены миры? Жизни клетки растут, как листья древа. Но мы забываем, что мы оставляем форму каждого движения нашего. Как прекрасно оно должно быть, чтобы быть достойным великого воятеля!